что у нас предновогодний семинар. Напрягаться, надеюсь, не будем сегодня. Настроение новогоднее. Ну, ответим на какие-то важные вопросы. Но мне кажется, самое главное – это понять, в каком направлении мы должны двигаться. Раз уж мы говорим об энергии будущего, немножко поговорим о будущем. Так, ну вот какие здесь вопросы пришли. Сразу же начнем с практических моментов. Как избавиться от чревоугодия? Вопрос как раз перед Новым годом. Дело в чем? Языческое мышление, о нем мы сегодня поговорим. Это мышление, которое не видит связи между событиями, между причиной и следствием. Поэтому для язычника есть четкое понятие белого и черного, добра и зла. Он ненавидит плохое и поклоняется хорошему. Поэтому для него чревоугодие – это конкретный какой-то изъян, грех, который нужно уничтожить, с которым нужно бороться. Но дело в том, что чревоугодие – это есть результат других проблем. Чревоугодие, блуд – это есть гипертрофированный инстинкт продолжения рода. Еда, секс нам нужны для продолжения жизни. Поэтому, когда мы отрицательно относимся к какой-то привычке, сугубо отрицательно, то мы себе вкатываем программу самоуничтожения. То есть, если деньги – зло, то, общаясь с деньгами, я чувствую себя неполноценным. Если переедание – зло, то когда я ем, уже в еде есть возможное переедание, и у меня уже начнется комплекс неполноценности. Поэтому нужно понять, что понятия добра и зла не являются отдельными, не связанными. Если мы теряем видение связи между событиями, причиной и следствием, то мы начинаем запутываться и не видим правильной картины мира. Ведь что такое, скажем так, агрессивность? Что такое лень? Что такое жадность? Что такое зависть? На первый взгляд, это пороки, от которых мы должны избавляться. Мы должны их ненавидеть, согласно религиозной традиции. Мы должны их сжечь каленым железом, мы должны их преодолевать, выбрасывать, уничтожать и так далее. Но вместе с этим мы будем уничтожать свой инстинкт самосохранения. Потому что зависть – это зависимость от инстинкта самосохранения. Жадность – это зависимость от инстинкта самосохранения. Гнев – это тоже собственная защита. Поэтому дело не в том, чтобы уничтожить в себе грех, а дело в том, чтобы уменьшить зависимость от жизни, от инстинкта самосохранения и продолжения рода. Любовь поставить на первое место. И тогда жадность превратится в экономность. Трусость превратится в осторожность. Зависть превратится в желание развиваться. Вот это очень важно понять. Дело в том, что новое мышление, о котором говорю, оно не постигается сразу. Это должна быть подготовка, должна быть трансформация определенная. Это идет не сразу. И одно из главных признаков, один из главных признаков нового мышления – это диалектика. Диалектика – это есть развитие. Вот я сегодня ночью посмотрел, очередной раз зашел в Википедию, в различные толковые словари пытался найти определение слова «развитие». Везде пишется так – необратимые изменения, постепенные изменения. Ну, в основном к этому все и сводится. Но изменения происходят и у покойников в морге. То есть в чем смысл развития? Только в изменениях? Нет, конечно. Все, что развивается, идет к любви. Все, что деградирует, любовь утрачивает. Поэтому понятие развития, если оно лишено понятия любви и понятия веры в Бога, оно теряет свой смысл. Каким должно быть новое мышление? Оно должно быть на уровень выше в плане развития. И самое главное, оно должно быть единобожным. Мы должны окончательно из язычества и переходного этапа перейти на уровень единобожия. Так вот, на уровне единобожия мы можем не просто отторгать плохое и обращаться к хорошему, как это делает язычник. Мы можем объединять противоположности. Вот очень важно иметь правильную модель мира, понимать, что такое развитие. Как мы воспринимаем развитие, ну, в нашей обычной трактовке? Это прямая линия от темного прошлого к хорошему будущему, к светлому. И вот мы плюем на темное прошлое и идем по широкой столбовой дороге вперед к светлому будущему. Это примитивная языческая модель. В ней нет развитой картины мира, единства борьбы противоположностей. С моей точки зрения, самая лучшая модель – это пульсация. Там есть и закон отрицания-отрицания, и переход количества в качество, и борьба единства противоположностей. Почему это важно? Потому что если мы неправильно представляем, что такое развитие, то мы будем не развиваться, а угасать. Переходим к чревоугодию. Я давно говорил, что у человека есть два инстинкта. В принципе, их три. Первый – стремление к Богу. И второй – это спасение, поддержание жизни. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Когда у человека инстинкт самосохранения начинает вырастать и начинает выходить на первое место, вот тогда и появляется и страх, и жестокость, и лень, и жадность, и зависть. Таким образом, нужно не истреблять в себе эти пороки, а нужно восстановить первоначальную гармонию. Когда у нас любовь на первом месте, тогда у нас возникает парное качество. Вот кажется простой момент. Вот смотрите. Я все время говорю о том, что нужно улучшать характер. Хорошо. Я вот, допустим, прочитал книги, решил улучшить характер. Понятно, я должен стать щедрее, я должен стать добрее, смелее, независимее. Я помню, как где-то я читал русский философ Соловьев. К нему пришли друзья, а он сидит в одних трусах дома и в доме шаром покати. Я спрашиваю, а что случилось? Он говорит, ну, пришли друзья, попросили. То есть он действовал четко по библейским принципам. Попросили, отдай. Но учение Христа, оно не половинчатое, оно диалектично. Но этого последователи не увидели. Смысл в том, что когда мы ставим какую-то цель, а главная цель – это любовь, а любовь всегда соединяет противоположности, и в ней присутствуют противоположности. Мы должны понимать, что эта цель должна быть двойственна. Объясню. Допустим, я поставил цель быть щедрым. И я начинаю раздавать все, что у меня есть. В конце концов, становлюсь нищим, и моя щедрость заканчивается. Я решил стать смелым. И моя смелость приводит к тому, что я становлюсь чуть ли не инвалидом или погибаю. Если я выживу, я скажу нет. Это опасно. Так вот, любое положительное качество, если оно не уравновешивается противоположным, оно смертельно опасно. Вот я думал, откуда появляется трусость? А трусость может быть результатом неуемной смелости. Когда у человека смелость не знает границ, когда интуиция ему уже говорит нельзя, он все равно начинает делать поступки, то это уже вроде бы смелое. То это смелость, которая превращается в безрассудство и в конечном счете гибель. Щедрость, которая не останавливается, эта щедрость превращается в конечном счете в жадность для выживания, собственно. Таким образом, жадность, трусость – это все компенсация нашего неправильного отношения к добродетелям. Вот это очень важно понять. Если мы хотим у себя воспитывать добродетели, то мы должны понимать, что все, что во Вселенной существует, оно существует в диалектическом единстве противоположностей. Любые положительные качества должны быть парными. Одно должно уравновешивать другое. Поэтому если я ставлю целью быть милосердным, я должен быть строгим. Если я ставлю целью быть искренним, то я должен быть здравомыслящим. Меня иногда спрашивают, скажите, вот вы говорите быть искренним, как одна дама написала. Я пришла на работу, все высказала начальнику, искренне, честно, и меня уволили. Я объясняю. Искренность должна касаться чувств наших. Нельзя скрывать свои чувства. А мысли не надо особо сообщать. Так вот, искренность должна быть поддерживаема здравым смыслом. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть важную вещь. Неправильное отношение к добродетелям может приводить к появлению греховных чувств и состояний характера. Вот я раньше себя спрашивал, почему в православии и католичестве есть понятие 7-8 смертных грехов, но нет понятия добродетелей? Добродетель – это цель, к которой надо стремиться. Понятно, есть грехи. Понятно, я не должен их совершать. Гнев, жадность, блуд, сребролюбие, гордыня, лень. Вроде все понятно. Но почему нет тех качеств, к которым мы должны стремиться? А потом я понял, почему. Потому что высшие наши качества, они исходят из любви, а Бог есть любовь. Поэтому, стремляясь к высшим нашим качествам, устремляясь к развитию, я устремляюсь к Богу, объединяюсь с Ним и уподобляюсь Ему. А это уже противоречит официальной доктрине православия и католичества. Это соответствует христианству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Но это не соответствует официальной версии нынешних, в кавычках, христианских религий. Поэтому цели фактически нет. Цель одна – рай, жертва. А в развитии в себе качеств, которые можно назвать божественными, об этом как-то и не говорилось 2000 лет. Это, с моей точки зрения, серьезнейшее упущение, которое, в частности, является одной из причин, приведших к тяжелейшему кризису сейчас в современных религиях. Об этом тяжело говорить, но, по сути дела, сейчас мир находится на грани гибели не только потому, что несовершенная политика, не только потому, что и политика, и экономика, и обороноспособность, все это ведет, по сути дела, к катастрофе. Печально, потому что в основе всех наших политических, экономических, военных соображений лежат какие-то главные базовые понятия о мире. Они исходят из религиозных представлений. И если религия начинает умирать, если религия идет на неверном пути, неправильно трактует мировые вселенские законы, то никакая политика, никакая экономика не смогут спасти человечество. Какова проблема религии? Я об этом постоянно говорил, и сейчас выйдут книги на эту тему. Если мы не изменим нашего взгляда на главное понятие, если мы не пересмотрим то, что мы называем христианство, именно с той точки зрения, как давал его Христос, то развитие нового мышления просто невозможно. Диалектика отсутствует в нынешних религиях, к сожалению. И кризис нынешних религий – это не просто гомосексуализм, дворцы, которые строят священники. Это утрата веры как таковой. Церковь перестала верить в Бога. И, в принципе, сейчас начинается период, когда, скажем так, Русская Православная Церковь приступила к самоликвидации. Я разместил у себя на сайте ролик, где священник бывший говорит о частной собственности. Раньше как-то так мы все считали, что храмы на территории России принадлежат народу, государству. Ну хорошо, переданы в Русской Православной Церкви, но она же часть народа. И что такого, что если храмы ей принадлежат? Но вот сейчас все храмы переводятся в частную собственность. Ими будет владеть только архиепископы. А частник может свой храм продать, помещение, дать в аренду кому угодно, хоть сатанистам. Все, народ лишился церквей. По сути дела, это катастрофа, это самоликвидация церкви как таковой. И те, кто это сделал, даже не понимают, что они сделали. То есть во всем мире наблюдаются процессы весьма и весьма опасные. Еще раз хочу подчеркнуть. Причина несовершенного мышления. Причина несовершенного мышления в том, что мы, по сути дела, как были язычниками, так ими и остаемся. А мы должны перейти в категорию единобожия, где любовь на первом месте, а деньги, амбиции и правота потом. Так вот, возвращаемся опять же к чревоугодию. Если у человека, скажем так, какой-то внутренний непреодолимый стресс, он едой пытается этот стресс как-то снизить. Он начинает много есть. То есть чревоугодие может быть результатом развитого инстинкта продолжения рода, то есть когда человек слишком концентрируется на сексе, на желаниях, когда он не голодает, не воздерживается, то постепенно возникает нездоровая зависимость от желаний, и он становится рабом еды. Это гипертрофия инстинкта продолжения рода. Но дело в том, что часто я видел, когда у человека повышенная гордыня, когда он не может принимать того, что произошло, когда он раздражается и недоволен настоящим, когда он постоянно переживает за будущее, когда он кого-то презирает и осуждает, то тогда уровень гордыни может превысить красную черту, и чтобы выжить, идет переключение на противоположный момент. Инстинкт самосохранения переходит в инстинкт поклонения, инстинкту продолжения рода, и начинается вдруг неуемная сексуальность или желание есть постоянно. И вот это является следствием неправильного отношения к миру. Поскольку сейчас вера в Бога слабеет во всем мире, гордыня у всех растет, то повышенная сексуальность, которая превращается потом в противоположность, в импотенцию или в гомосексуализм, переедание, которое превращается в анорексию, все эти явления становятся привычными и обретают все большие масштабы. Расскажите, пожалуйста, про уходящий год. Какие у вас от него ощущения? Ну, год подготовительный, год сложный, достаточно сложный. И, скажем так, если взять меня, проблем было много достаточно, серьезных проблем. Я понимаю, что это год, может быть, последний год нашего спокойствия. Дальше скучно не будет, поверьте мне. Кстати, перед семинаром, ну, все бывает чистка. У меня тоже была чистка, начались проблемы с кишечником. Вот тут вопрос, как вы видите тонкие планы. Не советую вам видеть тонкие планы. Дело в том, что тонкие духовные планы и материальный наш мир – это противоположности. Для того, чтобы видеть противоположность, переходить из одного уровня в другой, нужно иметь очень высокую дисциплину, приоритет любви, подготовленность. Просто так переход из одной противоположности в другую может превратиться в гоголь-моголь. Дальше либо сумасшествие, либо тяжелое заболевание. Видение тонких планов опасно. Гордыня растет часто неудержимо и бесконтрольно. Поэтому я сейчас стараюсь не диагностировать. Но здесь был, так сказать, случай весьма серьезный, тем более семинар. Я понимаю, что мои проблемы – это ваши нерешенные проблемы. Я взглянул, какие, скажем так, главные опасные программы выходят. Первое, что вышло – программа самоуничтожения, естественно. Что лежит в основе программы самоуничтожения? Презрение к себе из-за краха будущего, идеалов, высших чувств. Это называется отчаяние. Я об этом постоянно в последнее время говорю, что ненависть менее опасна, чем осуждение. Осуждение менее опасно, чем уныние. Самые опасные эмоции – это эмоции отчаяния, это есть неприятие краха целей, то есть неприятие веры в Бога, по сути дела. Это презрение к людям, это отречение от любви под любым предлогом. Так вот у меня вышло, на первом месте шло отчаяние, потом под ним выяснилось, шла тема презрения к людям, которые оскорбили, предали, потом отречение от детей, когда были оскорблены высшие чувства. То есть все то, о чем я говорил, оно еще присутствует. И если у меня это не преодолено, это не только мои проблемы, это могут быть проблемы всех остальных. Почему я не смог за эти годы преодолеть? Я понял, потому что покаяния мало. Изменения образа жизни недостаточно. Здесь нужна правильная система целей. Здесь нужно понимать, что без диалектического восприятия мира, без понимания, что такое любовь, без непрерывного чувства любви в душе, просто не обойтись. Я думаю, этому надо будет посвятить практическое занятие, потому что эта тема очень серьезная. И она требует углубленной работы над собой. Сейчас просто нет времени. Я просто вам сообщаю. Это потому, что в этом и следующих годах именно, скажем так, ситуация будет разворачиваться для того, клин клином вышибаясь, чтобы мы сумели преодолеть вот эти грехи наши. Меня часто спрашивают, а вот как определить, с чем работать, какая проблема? На что вас ситуация провоцирует, с тем надо работать. Ситуация провоцирует на осуждение, значит, вам нужно это преодолевать. На отчаяние, переживание за будущее, значит, нужно преодолевать и эту тему. С темой будущего у нас серьезные будут еще проблемы. Потому что, когда идет самоликвидация религии, когда государство на грани гибели и революции, здесь очень важно не впадать в отчаяние, не впадать в желание все разрушить. Есть две позиции – уничтожение или самоуничтожение. Вот мы должны преодолеть и то, и другое. Кстати, хотел сделать небольшой экзамен. Вот смотрите, кто ответит на этот вопрос. Я расскажу вам две притчи, наверное, известных я о них говорил. В одной семье постоянно ссорились. И вот настолько у супруги уже устали ссориться, что думают, как это все все-таки преодолеть. А у них соседи, у которых практически ссор никогда не было. И вот жена говорит мужу, слушай, пойди и узнай, спрячься там, посмотри, как они вообще относятся друг к другу, в чем их секрет. Он пошел, спрятался там в сенях или где. И вот смотрит, как заходит муж, жена дома, и муж цепляет ногой бедро с помоями, оно падает на пол. И жена встрепенулась, кидается к ведру, он говорит, извини, я был неправ, я виноват. Она говорит, Нет, это значит, это я виноват, а ведро не там поставила. Потом он идет на кухню, что-то зацепил тарелку, она упала на пол и разбилась. Он говорит: дорогая, прости, я виноват. Она говорит: нет, извини, это я виновата, потому что тарелку не поставила в том месте. И вот муж возвращается и говорит жене: я все узнал. Я понял, почему там мир и покой. Она говорит: почему? И он ей отвечает: у нас в семье всегда все правы, а у них все виноваты. Еще одна притча. Царь периодически посещал тюрьму. И вот однажды он приходит, все выстроили заключенные, спрашивают: ты что, какое совершение, совершил преступление? Тот говорит: я ничего не совершал, я здесь случайно. И вот он обошел всех, и все говорят: я не виноват. Меня по оговору посадили. И только один друг вышел и сказал: государь, я виноват во всем, по делам мне, я правильно осужден. Царь сказал: выпустите его немедленно. И придворный спрашивает: почему? Он отвечает: ну как же, все честные, порядочные люди здесь, и только один негодяй, что мы здесь делать? Вопрос такой: почему за 2000 лет, ведь Христос говорил: сучок в своем глазу не видишь, вернее, в чужом глазу не видишь, а в своем бревна не замечаешь. Видишь сучок в другом глазу, а в своем не видишь бревна. Почему люди до сих пор не научились преодолевать осуждение других? Почему безусловная правота до сих пор не преодолена у людей? Вот статистика разводов по Санкт-Петербургу. 90% разводов. Знаете, какая главная причина? Она не сообщается. Я вам точно могу сказать, какая. Борьба за свои права. Кто прав? У кого в руках пульт от телевизора? Кто на данный момент более авторитетный? Кто кого должен слушаться? И вот эта постоянная борьба за территорию, за правоту, она приводит к озлоблению в битве за, так сказать, справедливость и в конечном счете развод. Почему за 2000 лет люди не сумели преодолеть поклонение правоте? Почему никто не может почувствовать себя виноватым? В чем секрет? Ответьте, пожалуйста. Я подожду, пока почитаю записки. Так, скажите, пожалуйста, что конкретно от вашего мнения стоит ждать в ближайшем будущем каждого человека, всем людям в общем? Ожидать следует следующего. Переход в единобожие. Переход в новую систему мышления. Отход от языческого восприятия мира, где все черное и белое. Умение любить. Умение конфликтовать. Развитие – это единство и борьба противоположностей. Мы выходим на новый уровень единства. Уровень, значит, любви и единства должен быть намного выше. Если он не будет выше, то противоположности уничтожат друг друга. Будь то муж и жена, будь то страны, все что угодно. Мы должны знать, к чему мы должны идти, к чему мы должны стремиться. Скажите, пожалуйста, мы живем в последние времена? Но мы живем и в последние, и в первые времена. Начинается новый мир. Можем ли мы спастись не только душой, но и физически? Жизнь на этой планете чудесна, задержаться бы подольше. У меня нет таких катастрофических предчувствий, но меняться мы должны. В той системе мышления, в которой мы присутствуем, выхода нет. Ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом моментах. Вы посмотрите, что творится. Люди остановиться не могут. Мышление не позволяет. Причем, обратите внимание, никто не может понять простой вещи. Почему в России и в других странах начинаются рабовладельческие отношения, уничтожается средний класс, Есть четкая прослойка богатых, которые называют народ быдлом. И есть народ, который все больше теряет права. Почему? Говорить об этом всем экономистам, политологам можно тысячу лет. Они говорят, они будут говорить, толку не будет никакого, поверьте мне. Причина просто лежит за пределами их понимания. Есть понятие язычества, есть переходный этап единобожия, это иудаизм, и есть христианство. У язычника восприятие мира – это раб. Для него Бог – это сила. Он работает из-за страха. У него вера в Бога из-за страха. Иудаизм – Бог – это справедливость. Он работает он не раб, он наемник. Он работает из-за интереса, из-за выгоды. Вера в Бога для него выгодна. Если он любит Бога, Бог его любит и Бог защитит. Это второй этап. Третий этап, когда человек работает не за страх и не из-за выгоды, не столько за страх и из-за выгоды, сколько из-за потребности, из-за желания развиваться, познавать мир, из понимания того, что любовь и развитие – это синонимы. И вот этот уровень является уровнем нашего спасения. Но если мы посмотрим религии нынешние, они нам предлагают уровень страха, рабства и зависимости. То есть человечество от языческого уровня перешло на уровень единобожия, на уровень иудаизма, а потом попыталось подняться еще выше. Но ничего не получилось, поэтому сейчас идет падение назад на уровень язычества. И если этот языческий склад мышления мы не преодолеем, мы обречены на общество, где будут рабы и господа, где не будет среднего класса, и народ будет обречен на потерю всех прав, а затем будет самоликвидация этого общества. Я говорил о том, что высшая степень развития капитализма – это фашизм. Сейчас вы это все можете наблюдать. И это совершенно закономерно. Никакие политические попытки не дадут результата. Вопрос от подростка 15 лет. Что будет душой, если она достигнет совершенства, непрерывного стремления к Богу? Она умирает? Когда душа достигнет совершенства, цикл Вселенной закончится. Есть понятие вдох и выдох Брахмы. Мы все единое живое существо. Наша душа на тонком плане, на уровне подсознания, можно сказать, это единое целое, кольцо жизни во Вселенной. Поэтому, когда мы приблизимся к Всевышнему, когда наше познание достигнет уровня понимания полного Всевышнего, это означает, что мы все вернемся к Богу, Вселенная схлопнется и цикл закончится. Времени не будет. Об этом говорится в Библии. Но я не знаю, это не 1 миллиард лет, поэтому, я думаю, переживать не стоит. Признание своей вины – это готовность меняться. Совершенно верно. Дело в том, что языческое мышление, оно работает только в двух моментах – да или нет. Я или обвиняю, или защищаюсь. Либо нападаю, либо защищаюсь. Либо обвиняю, либо пребываю в унынии. Когда человек в языческой системе координат признает себя виноватым, у него включается программа самоуничтожения. Потому что зло должно быть истреблено у язычника. Либо зло – это тот, кто не прав, и тогда я агрессивен к нему, осуждаю, обижаюсь или предпринимаю какие-то действия. Либо это, если я не прав, то я достоин наказания и смерти. Тогда возникает уныние, депрессия, самообвинение, недовольство судьбой и в конечном счете тяжелое заболевание и так далее. Так вот, когда язычник переходит в категорию единобожия, тогда исчезают правые и исчезают виноватые. Тогда мой оппонент – это не зло, которое я должен уничтожить, а объект, человек, часть моего «я», которое я должен воспитать. А я сам должен, признав себя неправым, измениться, то есть развиваться. Это не просто изменение. Изменение может быть деградацией, а может быть и развитием. Поэтому, когда я говорю, что я неправ, это означает готовность меняться и развиваться. Вопрос. Почему же за 2000 лет люди не овладели этим искусством? Ответ простой. Для того, чтобы меняться, развиваться, развитие изменений. Изменения – это мучительное дело. Я должен опираться на какую-то высшую точку стабильности, которая вне меня. Иначе я распадаюсь. Эта точка стабильности и есть любовь. Это чувство любви должно быть непрерывным. А непрерывным оно может быть только в одном случае, когда оно является частью меня. Вот тогда я буду его держать постоянно. И это есть только в одной религии. В христианстве, где Христос говорит, вы дети Божьи. Ваше истинное Я божественно. И молитва «Отче наш» начинается «Отче наш». Если это мы не поймем, удержать любовь непрерывно, а значит реально глубина изменится, невозможно. Но в силу ряда причин, экономических, политических и так далее, и православие, и католичество лишили нас этой возможности, объявив, что человек – это грешное существо, а Сын Божий – это только Христос. И это одно из тяжелейших заблуждений, которое приводит к нынешней, можно сказать, самоликвидации и православия, и католичества, и других религий. Чувство правоты и превосходства рождает осуждение других. Дело в том, что когда я прав, зачем мне меняться? Если я совершенно прав, то другой полностью не прав, значит, он подлежит уничтожению. Это подсознание так работает. То есть полное ощущение внутренней правоты – это, во-первых, остановка развития, потребность развития исчезает, изменений. А во-вторых, это программа уничтожения других. Поэтому я постоянно повторяю, перед Богом нет правых и нет виноватых. Мы все несовершенны. Добрый день. Поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо вас с наступающим Новым годом еще раз. Поделитесь планами на следующий год. Сколько книг планируете выпустить? Как часто планируете проводить семинары и практики? Возможно ли когда-нибудь живой семинар? Благодарю. А что, она сейчас мертвая, что ли? А, при личном общении. Я вам скажу, дело в чем, почему я онлайн и провожу. Личностный семинар – это намного больше расход энергии. А у меня, к сожалению, перегрузки дают свое, и, вероятно, возраст. Поэтому я... Обаиваясь такого прямого непосредственного семинара, я боюсь, будет слишком большая перегрузка. Но я вам скажу, что общение в онлайне – это то же самое. Вот я здесь сижу, вы чуть подальше. Так что не переживайте. Чистка та же самая, об этом все говорят. По поводу книг, понимаете? Вот я говорю сейчас тезисно, да, отдельные мысли. Концептуально все это выстроить, это невозможно, это огромная нагрузка. Поэтому я решил, что делать. Три уровня. Первый – это вот такое непосредственное общение, семинар. Второй – это практики, где нужно целенаправленно, конкретно приводить себя в порядок и все время этому посвящать. И третье – это книги, где я подробно все излагаю. Я в последнее время даже подумал о том, что, чтобы не затягивать, информации очень много, а времени мало. Поэтому подумал, что, может быть, аудиоформат быстрее доходит. У меня сейчас где-то 5 или 7 книжек готово, где я даю анализ Библии, всего того, что в Библии говорится. Даю анализ, почему убили Иоанна Крестителя, как это происходило, почему Иуда предал Христа, почему Иуда целовал Христа. В чем реально уже в деталях причины кризиса современных религий, какие перспективы выживания, что такое Царствие Небесное. То есть это все достаточно подробно я освещаю в книгах, книг будет много, поэтому с этим, так сказать, проблем не будет. Поздравляю с премией от всей души на благо мира. Спасибо за ваши труды. Но я по возможности стараюсь. Во всяком случае, скажем так, ну, элементарное понимание того у нас должно быть, к чему мы должны стремиться, что будет происходить, как мы должны меняться и что нам мешает. Вот эти элементарные вещи я буду постараюсь как можно чаще об этом говорить и чаще встречаться, потому что, ну, я 25 лет назад, когда я говорил о том, что с 2000 года начнется изменение климата на планете Земля, что начнется изменение вообще во всем мире, не только климата, что начнется деградация мощная одних структур и готовность к возрождению других, все это казалось больше сказкой. Я говорил о том, что еще с 96 года начнется программа самоуничтожения в масштабе всего человечества. Что это такое? Это называется совершенно нелепые, безрассудные действия политика всего мира. Это означает полное непонимание того, куда идти. То есть, когда человек умный, дальновидный, вдруг совершает самоубийственные действия, понять это сложно. Но оказывается, когда работает программа самоуничтожения, чем умнее человек, тем он виртуознее и неотвратимее будет эту программу притворять действия. Что сейчас, в принципе, происходит? Посмотрите на окружающий мир. Ответ на ваш вопрос. Инстинкт самосохранения руководит людьми без любви к Богу. Тяжело признать себя виноватым. Ведь нужно полностью положиться на божественную волю и не бояться. Очень важный момент какой? Вот еще вопрос. Вот смотрите, что такое обида? Обида – это зло. Обиду нужно преодолевать. Мы все это знаем. Но если на человека не обиделся и не наказал, а обида – это начало наказания, то я развращаю человека. Что тогда делать? Получается, я обиделся, я его наказал. Он начал что-то думать и исправился. Я его простил, я на него перестал обижаться, он меня опять предал, он меня опять обманул. Тогда вопрос, а что делать? Что делать с обидой, что делать с прощением и наказанием? Вот ответьте на очень простой и элементарный вопрос. Он достаточно легкий, посмотрим. Так, секундочку. Так. Как не унывать, если не создала семью и нет возможности ее создать? Понимаете, семья – это не секс и даже не дети. Семья – это любовь, это дружба, это общение, это жертва. Так вот, если у вас есть те, которые вы можете любить, жертвовать, заботиться, общаться, то и развивайтесь в этом плане. Это будет ваша семья. Мы, в принципе, все люди сейчас семья. Через год-два мы все почувствуем себя большой семьей. Я помню, как моя теща до 98 года, после 98 говорила, смотрю я в магазине очередь. Все смотрят только в кошельки до кризиса, до дефолта. Никто не общается. Произошел дефолт, катастрофа, денег нет. Все стоят, общаются, улыбаются. Все начинают чувствовать себя семьей. Мне сказали, это было всего несколько дней в Таиланде, когда была катастрофа, прошла волна и погибло сотни тысяч людей. Оставшиеся в живых были единой семьей. Полное единство, полное понимание, взаимопомощь, забота, любовь. Это длилось 2-3 дня, потом все стало на свои места. Так вот, если мы не научимся добровольно ощущать себя единым целым, большой семьей, то там нам, наверное, нужны такие катаклизмы, какие были в Таиланде. И поверьте, они будут. То есть отличие единобожника от язычника заключается в том, что язычник верит в Бога принудительно. Язычник становится добрым, щедрым, любящим только тогда, когда есть угроза смерти. А единобожник И в счастье может быть таким. Вот вдумайтесь. Я говорил о том, что высшая степень стадии развития капитализма – фашизм. Знаете почему? Я сейчас зачитаю одну очень любопытную записку. У нас был только секс, а у них, в скобках советских людей, была любовь. У нас были только деньги, а у них была искренняя человеческая благодарность. И так во всем. Меня сложно назвать поклонником социализма. И западный человек с западным мышлением. Я западный человек с западным мышлением. Но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек. Можно сказать, гомо советикус. Этот человек был на ступень выше нас. И мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Возможно, это величайшее наше преступление. Генри Киссинджер. Что это означает? Капитализм обречен, об этом уже западные политики говорят. Капитализм, нужно понять просто, что такое капитализм. Это не частная собственность на средства производства. И это даже не судный процент, и не банковская система, которая поднялась выше государства. Это все следствие. Капитализм – это есть насилие человека над человеком, эксплуатация человека человеком. Но как преодолеть это насилие? Вспомните песню. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Что получается? Бороться с миром насилия решили таким насилием, который не снился миру насилия. Будет результат? Нет, конечно. Почему не смогли решить этот вопрос? Почему Homo Sovieticus умер? Почему рухнули идеалы коммунизма? А потому что языческое восприятие законов природы не дает возможности создать что-то новое. Христос говорил, возлюби врагов своих. Когда мы видим только зло и пытаемся его уничтожить, мы обречены на ситуацию с победой над драконом. Сначала нужно понять элементарную вещь. Насилие – это благо. Насилие – это способ развития. Человек человеку волк. В этом есть большой резон, как ни странно. Объясню почему. Закон конкуренции, закон рынка – это и закон капитализма. Закон конкуренции – это закон естественного отбора. Сильный давит слабого. Это закон развития принудительного. В России решили построить социализм. По какой системе? Совершенно наоборот, как это обычно бывает. Вот есть грех, а мы сделаем добродетель как противоположность греху. Что получилось дальше? А дальше получился социализм, так сказать, русский. Слабый давил сильного. То есть сильный – это кулак, это интеллигент, это аристократ, это ученый. Они истреблялись сотнями, тысячами, миллионами. К чему это привело? Когда слабый торжествует над сильным, это закон неестественного отбора. Когда сильный давит слабого, это закон естественного отбора. Так вот, когда мы пытаемся уничтожить закон естественного отбора, начинается деградация, остановка развития. Что делать? В рамках языческого мышления решения нет. Либо сильный давит слабого, либо слабый давит сильного. В рамках единобожия нужно понять, что закон естественного отбора – это есть благо, это есть механизм эволюции, как и война, как и насилие. Нужно просто уровень насилия перевести в несколько другой уровень. принудительное развитие, которое является благом, но которое в конечном счете приводит к смерти. Потому что принуждение, когда оно развивается все дальше и дальше, превращается в капитализм, потом в фашизм. Вот это благо должно пройти по сути, отбросив форму. То есть мы должны научиться развиваться добровольно, но должны врага принуждения разместить внутри себя. То есть Homo Sovieticus не получился потому, что мы пытались уничтожить зло, не понимая того, что механизмы эволюции в плане принуждения, они всегда будут сохраняться. Если мы полностью уберем кнут, пряник ничего не сделает. Законы эволюции говорят о том, что развитие должно быть все менее принудительным и все более добровольным. Вот христианство – это и есть развитие добровольное. Но для того, чтобы добровольно развиваться, нужно уметь любить врагов. Нужно уметь любить противоположности. Нужно совмещать противоположности, быть готовым к тому, что оппонент, который нам неприятен, ненавистен, является условием нашего выживания и развития. И вот тогда начнется объединение тех государств и тех идеологий, которые являются противоположными. И тогда будет мир на земле и спасение. Тогда будут не только правые, но и виноватые. То есть, когда зло по сути станет добром, когда форма отбросится, а содержание перейдет дальше, вот тогда мы будем выживать. Когда мы пытаемся уничтожить капитализм как систему насилия и сделать систему без насилия, развитие просто невозможно. Так вот, для того, чтобы идеи нового социализма реализовались, должен появиться человек нового мышления. Человек, у которого есть мышление диалектическое, который смотрит на болезни не как зло, которое нужно уничтожить, а как на добро, не только зло, но и добро, которое помогает ему оценить свое неправильное поведение, образ жизни, устремление и так далее. То есть нужно не уничтожать врагов, нужно любить врагов и воспитывать их, и меняться самому. Вот в чем смысл христианства. Главная идея христианства, идея развития и изменения была выброшена. Поэтому сейчас мир находится на грани гибели. Мы работаем над собой и надеемся на лучшее все равно. Вы знаете, я тоже надеюсь на лучшее. Я просто уверен, что лучшее будет. Но если 2000 лет назад дали нам христианство, если нам дали спасение 2000 лет назад, то не зря же, наверное. 2000 лет перевариваем в себе. Правда, до сих пор не поняли, что такое христианство, но мы же в себе это носим. Значит, если нам дана прививка, мы должны преодолеть болезнь. Я не сомневаюсь, что мы преодолеем. Просто нужно знать, что нужно делать. Нужно меняться. Меняться не просто как-то, где-то. Нужно менять систему мышления, восприятия мира. И я не сомневаюсь, что у нас получится. Как помочь преодолеть зависимость от компьютерных игр? Благодарю за помощь и поддержку. Понимаете, в чем дело? Кстати, компьютерные игры, вот я говорил о страстях. Компьютерные игры – это страсть. Это вредная привычка. В чем смысл вредных привычек? Дело в том, что у человека есть цель. Любой человек имеет цель. Цель формирует функцию, энергию. Функция формирует орган. Это нормальный цикл развития. То есть у меня появился голод, у меня цель утолить голод. Я ищу еду, я ем, и я укрепляю свое здоровье. А теперь представьте, у меня голода нет, но есть приятная еда, и я начинаю ее есть. Что будет? Заворот кишок. То есть, когда мы выбрасываем цель, а делаем главной целью функцию, то эта функция будет угасать. Вот в этом заключается понятие разврат, азарт, страсти и прочее. Что такое страсть? Когда цель не имеет значения, а функция – это все. То есть, когда у женщины появляется страсть, когда ей нужно только сексуальное наслаждение. А то, что при этом должны быть супружеские отношения, дети, это уже не главное. Так вот, компьютерные игры, они какую цель они имеют? Цели-то особо не выражены. Через компьютерную игру выбрасывается очень много энергии, кстати. Я это по себе заметил. У меня последние годы очень серьезные были проблемы на перегрузках. Подсадка огромная, энергии минимум. Я играл в нарды, обыкновенные нарды, компьютерная игра. И мне становилось плохо после такой игры. Я просто не мог понять, в чем дело. Оказывается, чем опасны компьютерные игры? В реальности у нас энергия выделяется и останавливается, когда реальность проходит. То есть есть возможность свое энергетическое состояние как-то балансировать. Когда мы играем в компьютерные игры, то начинается неконтролируемый выброс энергии. Он дает эйфорию. Но это катастрофа. Увлечение компьютерными играми, с моей точки зрения, может давать очень настолько серьезное истощение души, что может приводить и к психическим болезням, и к импотенции, к распаду семей, ну то есть ускорение деградации человеческого общества. Поэтому для того, чтобы преодолеть зависимость от компьютерных игр, нужно то, что называется, бороться с грехами, бороться со страстями. И посты, и воздержание, и отрешенность. То есть мы должны понять, что выброс энергии холостой – это принцип крысы, которая нажимает на электроды, а потом умирает с голоду и от жажды. Мы должны отдавать энергию, но мы должны ее экономить. Это опять же диалектика. Я говорил о том, что доброта неконтролируемая дает ощущение счастья, а потом возникает обесточенность. И наши отвратительные черты характера часто связаны с тем, что мы неправильно относимся к добродетели. Добродетель превращается в потерю энергии. Вот смотрите, в иудаизме сказано «чти день субботний». То есть работать можешь все дни, отдавать энергию и силы. Но должен быть один день, когда ты категорически не должен думать ни о работе, ни о проблемах, чтобы остановить привычный выброс энергии. Ты должен думать о Боге, молиться и отрешаться. Вот тот человек, который постоянно крутится в своих бытовых нуждах, заботах, делах и не находит времени для полного отрешения, он начинает все сильнее зависеть от мира, и привычный выброс энергии становится неконтролируемым. И это становится уже страстью. И дальше и компьютерные игры он подсаживается, и в казино он идет, и сексом занимается неудержимо до гомосексуализма и импотенции. И так далее, и так далее. Поэтому весь мир сейчас, можно сказать, болен. Мир теряет энергию. Кстати, сексуальная революция, постоянное показывание по телевизору всех сексуальных подтекстов, реклама в одном, другом, третьем, это тоже провокация выброса энергии. Это тоже развитие страсти. И когда человек посмотрит вот такую рекламу, у него возникает опять же желание поклоняться функции, нажимать на педаль, чтобы получить удовольствие. Поэтому современная цивилизация делает все для того, чтобы себя уничтожить. Разжигая человека, в человеке страсти, желания. Те же энергетические напитки, энерджайзеры. Это же то же самое. А когда у человека начинается уже этот процесс необратимого сброса энергии, он уже просто ищет под этот сброс что-то. Либо компьютерную игру, либо еду, либо что-то еще. Это опаснейшая тенденция. Так вот, для того, чтобы ее преодолеть, нужно для начала голодать, поститься, находить время, когда вы просто целенаправленно отбрасывайте любые житейские проблемы, любые желания и концентрируйтесь только на отрешении, на любви, на молитве. Для начала хотя бы. Да, тем много. Ну, мне говорили какие-нибудь страшилки. Расскажите. Да сейчас страшилки, вот выгляните на улицу, сплошные страшилки везде. Газету откройте в интернет. Сейчас все становится страшилкой. Поэтому Сейчас мы должны сконцентрироваться на чем? На любви, на изменении, на умении мыслить диалектически, на том, что называется единобожие. Вроде бы просто, но сделать это не всегда удается сразу, поверьте мне. Но еще раз хочу подчеркнуть, у нас получится. В этом плане я чувствую и вижу, что результаты у нас есть. Кстати, письма прислали великолепные на конкурс. Я посмотрел и говорю, там 5 или 6 писем лучших мы отобрали. Я говорю, в принципе, я бы всем присудил первое место. Просто есть чему у вас поучиться. Так что идем одним коллективом, учимся друг у друга. А сейчас перерыв. Так, тут вопросы есть. Я хотел бы все-таки остановиться на практических моментах, с моей точки зрения важных. В прошлый раз было два вопроса интересных. А женщине, у которой муж пьет и агрессивно себя ведет, и вопрос про секс. Когда вышли из детородного возраста, вообще как же заниматься сексом, если только дети должны появляться? Хороший вопрос. Значит, и тот, и другой, в принципе, требует одного ответа. Сейчас объясню. Значит, насчет мужа детства. Откуда берется немотивированная агрессия? Она происходит из подсознательной реакции человека на падение энергии. Когда человек неправильно относится к миру, неправильно себя ведет, неправильно чувствует, то начинается обесточивание. Обесточивание сначала дает ощущение эйфории, как при алкоголе. Пьет радостный, добрый. А потом начинается критическая потеря энергии, опасная. У человека возникает чувство опасности. И он ищет виноватых. Он под свое чувство подстраивает окружающий мир. Начинает агрессивно относиться к людям, хотя причина в нем. Поэтому пьющие люди – это люди, у которых неправильно идет восприятие мира и неправильные цели. Если человек не понимает, что, в чем смысл жизни, если он начинает поклоняться удовольствиям и считает, что поиск удовольствий, потребительство – это благо, то он уже болен. Поэтому такому мужу можно посочувствовать, можно сострадать и можно помогать ему правильно, скажем так, чувствовать, правильно себя вести. В первую очередь своим примером и своим отношением. Развестись всегда можно, но нужно использовать максимальный опыт для того, чтобы, скажем так, в неблагоприятных условиях сохранить инерцию любви. Это самое главное. Я как-то приводил на одной из лекций пример. У меня приятель ехал с одним таким преуспевающим банкиром, бизнесменом в машине. Шикарный Мерседес. И тот с улыбкой на него посмотрел и говорит: «Ты хочешь добиться в жизни успеха?» Мой приятель говорит: «Хочу». Он говорит: «Сначала простое правило. Когда твое настроение не будет зависеть от погоды, тогда ты добьешься успеха». Это называется инерция любви. Когда ты перестаешь зависеть от окружающего мира, когда чувство любви и радости в тебе живет, невзирая ни на что, это называется безусловная любовь, тогда ты можешь преобразовать весь мир как угодно. Потому что любовь – это самая большая сила во Вселенной. Но для того, чтобы любовь изменила окружающий мир, она должна быть реальностью. А реальность – это то, что часто повторяется. Я расскажу притчу. Древность. Небольшой городок. Сидит старик перед воротами. Подъезжает всадник. И говорит: «Старик, что за люди живут в этом городе?» Он говорит: «А какие люди живут в городе, откуда ты приехал?» Всадник говорит: «Да сплошные мерзавцы и негодяи». Старик говорит: «Ты знаешь, в этом городе те такие же люди живут». Прошло полдня. Подъезжает другой всадник. И говорит: «Старик, что за люди живут в этом городе?» Тот говорит: «А что за люди из твоего города? Как они там живут?» И там очень порядочные, хорошие люди. Старик говорит: «В этом городе тоже все очень порядочные, хорошие люди». В чем смысл этой притчи? Не только наше внутреннее состояние выстраивает события окружающего мира, но то, как мы мир воспринимаем. Если мы считаем, что мир жесток и несправедлив, мы его не изменим. Если мы считаем, что человек негодяй, подлец, деспот, мы будем делать чудеса смирения, толку не будет. Мы должны сначала увидеть в нем любовь и эту любовь увеличивать. Это называется увидеть образ Божий в каждом человеке. Мы же божественны по своей сути. По телевидению прошел сюжет, как священник самых отпетых уголовников ставил на путь истины, и они менялись кардинально. Но его опыт никому не пригодился. Никто и не повторил его подвига. Почему? А он открыл секрет. Он сказал: «Я в каждом заключенном вижу образ Божий». То есть первый шаг – это любовь, а потом уже все остальное. И тогда люди меняются. Но что такое видеть образ Божий в каждом человеке? Это признать, что человек – Сын Божий. А это уже не по-православному, не по-католически. Правда, по-христиански. Так вот, когда мы научимся в человеке видеть божественное сначала, чистое, незапятнанное, любящее, а несовершенное человеческое и грешное потом, тогда есть возможность изменения. Можно сказать: да, мой муж – зверь. А в зверином мире те же самые законы. Законы любви. Я недели две назад три смотрел передачу «Мир наизнанку». Там сюжет о телеведущем из Бразилии. У него где-то 1,5 гектара земли, огромный дом и целый зверинец у себя дома сделал, зоопарк. И там 2 льва, самец и самка, живут раздельно. И он их выгуливает каждый день. И вот проходит кто-то из обслуживающего персонала, и вдруг самка кидается, начинает рычать. И он объясняет. Он говорит: этот человек чувствует себя зависимым. Он ее боится. И когда она чувствует его слабость, она тут же начинает доминировать и показывать, что она сильнее. Рефлекс. Закон естественного отбора. Сильный давит слабого. Ему спрашивают: а как к вам, по отношению к вам она не проявляла никак агрессии? Он здесь сказал гениальную фразу. Все дороги ведут Рим, в принципе. Он сказал: никогда ни одна дрессировка не должна быть основана на страхе и насилии. Все вернется. Агрессия рождает агрессию. Он сказал: любая дрессура всегда должна быть основана на любви и уважении. Я всегда демонстрирую любовь и уважение, с одной стороны. А с другой стороны, если я говорю «нет», то это означает «нет». И звери это четко понимают. Один раз она пыталась накинуться на меня. Я встал и жестко, быстро, резко крикнул «нет». И больше она таких попыток не делала. Так вот, везде работает закон любви, но закон любви подразумевает, что я внутри, развиваясь, не должен зависеть от окружающего мира. Я не должен быть рабом окружающего мира. Я не должен быть рабом своих желаний. Тогда я буду развиваться. А для того, чтобы не быть рабом, я должен уметь ограничить себя и ограничить других. Я должен уметь говорить «нет». Я должен уметь быть свободным, независимым, смелым. И это условие развития. Я говорил о том, что у язычника 2 позиции. Либо обижаться, либо прощать. А нужно делать и то, и другое одновременно. Два противоположных процесса. То есть, если человек делает неправильно, его нужно простить, но прощение исключает наказание, то есть воспитание. Я приводил пример с нечестной издательницей. Я внутренне, главная моя задача была ее простить. Я сумел это сделать, я был счастлив. Но возникает вопрос. Вот она решила меня обмануть, сотни тысяч книг напечатала, раздала все дистрибьюторам, рассчитывая на то, что когда разорвется со мной контракт, она сможет спокойно много лет получать доходы, потому что книга как бы уже не ее. Так вот, простите, я простил, но я сообщил дистрибьюторам о том, что по условиям договора она не имеет прав на книги, и они перестали выплачивать деньги. Я выиграл суды у всех дистрибьюторов. Книги не подлежат распространению. Они пытались мне их продать, я отказался. Сказал, что не могу с ними иметь никакого дела. И таким образом, я на человека не обижался, но я где-то воспитал и помог. Почему? Потому что судьба, оказывается, наказывает сильнее. Вот последние несколько лет мне сообщают о том, что все пираты, которые печатали мои книги за границей, болели, умирали, слепли. То есть человеческое наказание, оно опережает божественное и позволяет быстрее остановиться, если человек идет не в том направлении. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, мы должны прощать людей. Мы не должны мстить. Но мы должны помогать им меняться к лучшему. И эта помощь может быть мягкой, может быть жесткой. Вот это называется диалектика. Теперь опять возвращаемся к мужу-тирану. Если женщина видит в нем образ Божий, если она в первую очередь хочет почувствовать сострадание, то есть войти в его положение, он несчастный человек. Он не умеет пользоваться энергией своей, у него неправильные чувства. Если она испытывает сострадание, а сострадание, добродушие, милосердие – это облики любви, то тогда легче менять и его, легче меняться самой. Тогда вы вместе вдвоем против одной беды. Если же есть изначальное клеймо, вот он такой плохой, а я ему буду помогать, нереально. Его душа не отзовется. Поэтому очень важно нарабатывать то, что я называю инерцией любви. Причем в самых разных формах. Вот я описывал ситуацию одного бизнесмена. У него там 10 продавщиц, и только к двум просто отбоя нет. Он стал выяснять, почему. Выяснилось, у одной муж был с тяжелым характером, а вторая работала в пансионате для детей проблемных. Они научились улыбаться тогда, когда им рычат в ответ. Они не научились испытывать радость, когда вроде бы нет для этого повода. То есть их любовь и радость перестали зависеть от окружающего мира, они стали безусловными. И это стало притягивать к ним людей. Это формула успеха, инерция любви. И поэтому умение вот это чувство любви, радости, милосердия, понимания удержать в себе – это очень важный момент. Безусловная любовь. Почему Христос говорил, как солнце светит, так вы должны испытывать чувство любви. То есть любого человека, любой человек достоин любви, любой. Он божественен по своей сути. А его несовершенство внешнее определяет степень, скажем так, наказания, ограничения, которые мы применяем для того, чтобы помочь ему раскрыть эту любовь. И вот я смотрел недавно интернет, любопытная заметка показалась на глаза. Я давно говорил о том, что картины очень серьезное воздействие оказывают на человека. Какой бы ни была картина, так сказать, по цене и по эффекту, если она у вас не вызывает чувство счастья и радости, лучше не вешайте на стене. Потому что картина воздействует на человека. И воздействует мощно. Я в одной из книжек описывал, которая, наверное, то ли вышла, то ли выйдет, о том, что в Америке даже один художник, портретист, рисовал портреты, а потом люди умирали. Так вот, ему стали платить за то, чтобы он не нарисовал портрета. Он просто сообщал, а я хочу нарисовать ваш портрет. Ему присылали 250 тысяч долларов на всякий случай. Вот такое искусство нынче в мире. Так вот, я увидел любопытную заметку «Метод смеющихся фотографий». То есть все очень просто. Вот как раз эта идея там четко, просто, как говорится, подается. Вы фотографируете своего мужа, когда он улыбается, когда он радостный. Фотографируйте себя и детей, когда они смеются, когда вы чувство счастья испытываете полета, и вешаете на стене. И вы начинаете реагировать на это ответной радостью, улыбкой, и у вас начинает меняться окружающий мир. Всего-навсего. Украшайте вокруг себя среду, создавайте атмосферу радости, любви. И это может быть и в картинах, и в фотографиях. Есть гениальная японская пословица, которая звучит так. В улыбающееся лицо стрела не летит. Закон подобия. Если я улыбаюсь судьбе, она улыбается мне. Кстати, мне тут записка пришла. Почему вы не улыбаетесь? Ну, дело в чем? Дело в том, что это моя проблема. Я весь так напыжился от важности информации, мне хочется так ее всю донести. И я настолько серьезно к этому стал относиться, что перестал улыбаться. И таким образом я сделал ошибку. Так что вы правильно заметили. Буду стараться улыбаться, потому что качество информации в конечном счете я в книгах все изложу подробно. А здесь главное у нас общение и понимание. Так, такой вопрос. Муж несколько раз пытался простить денежный долг и не смог. Почему, скажите, пожалуйста? Дело в чем? Насколько вы не можете простить деньги, которые вам не возвращают, настолько вы закрываете дорогу для новых денег. Если вы плюнули на эти деньги, как говорится, забыли о них и пошли к новым, то вы готовы, ваша энергия идет на получение, на зарабатывание, на обретение новых денег. Насколько вы сожалеете о потерянном старом, настолько новое не придет. Поэтому как преодолеть сожаление, как преодолеть неумение прощать? Очень просто. В Бхагавад-гите сказано, религия родилась вместе с жертвой. Почему? Обратите внимание, когда Христу спросили Христа, как лечить бесноватых, не смогли ученики справиться. Он сказал, постом и молитвой лечится это. Беснование – это дьяволизм. Почему постом и молитвой? Потому что пост – это отрешение, а молитва – это любовь и единение со Всевышним. Если у вас нет отрешения, у вас не будет молитвы. Если у вас нет поста, не получится молитва. Вот логика. Поэтому многие не понимают, что если начинаешь молиться, то, наверное, перед этим нужно и отрешиться, и простить всех, и, может быть, попоститься и поголодать. Вот простая вещь. Все знают, что есть такое понятие, как медитация. Миллионы гуру по всему миру преподают йогу, медитацию, отрешенность. Все это рекламируется для здоровья, для раскрытия способностей, для чего угодно. Медитация, медитация и медитация. И ни разу, нигде, я только от одного человека вскользь услышал, что есть кроме медитации техника, без которой медитация превращается в пустышку и наносит вред. Про это никто не говорит. Так вот, медитация – это есть только средство. Помощница в более серьезном деле. А более серьезное дело называется концентрация. Медитировать всегда нужно на кого-то. Медитация – это отрешение для того, чтобы все силы сгруппировать в одном направлении – цель Всевышней. Когда мы медитируем просто так, для здоровья, отрешаясь, мы подсознательно концентрируемся на здоровье, и поэтому его можем потерять. Когда мы медитируем для того, чтобы обрести сверхспособности, мы концентрируемся на них и можем сойти с ума. Медитация, как отрешение, как пост, как жертва, должны иметь цель. Почему Христос говорил, когда жертвуете, никто не должен видеть? Потому что когда человек жертвует ради того, чтобы его уважали, цель его жертвы – это собственная значимость. Гордыня будет расти неимоверно. Цель любой жертвы – приближение к Богу. Поэтому, если человек может жертвовать, сказать, я хочу вернуть деньги, я попытался, у меня не получилось, Бог с ним, Всевышний ему судья, у него освобождается возможность для реального обретения новых перспектив. Чем больше мы сожалеем о прошлом, тем меньше мы будем видеть будущее. Так. Вы раньше о политике говорили, хотелось бы услышать ваше мнение о происходящем в мире, о событиях. Дело в том, что события в окружающем мире очень разнообразны, очень напряженны. Битва экономических, политических интересов, военных. Но я еще раз хочу сказать. Есть две идеи. В 20 веке было соревнование двух главных идей – социализма и капитализма. Сейчас те же самые идеи. Сейчас бьются насмерть две идеи. Идея насилия как развитие, закон естественного отбора, законы рынка, капитализм, который приведет к фашизму и истреблению цивилизации. И уже приводит. И идея ненасилия, которая также могла привести к гибели цивилизации. Потому что вместо идеи насилия или ненасилия должна быть идея развития. Идея ненасилия пыталась уничтожить конфликт как таковой. И получилось что? На Западе конфликт без любви, конкуренция, борьба. А на Востоке, в России, любовь без конфликта. И то смертельно, и это смертельно. Но когда любовь без конфликта, легче все-таки сформировать правила конфликта и сохранить любовь. Поэтому у России больше перспектив, чем у Запада. В конечном счете, как говорит индийская пословица, нет людей, есть идеи. Сколько бы мы ни анализировали то, что происходит в мире и то, что может произойти, есть только один вариант. Что Богу от нас нужно? Ему нужно, чтобы мы поднялись на уровень развития выше и стали единобожниками. Чтобы мы научились любить. Чтобы мы научились прощать. Чтобы мы научились развиваться без насилия. Если мы это не освоим, любой сценарий приведет к одному и тому же. Концовка-то ясна сразу. Когда видишь суть происходящего, тогда не надо просчитывать, анализировать, смотреть. Все ясно и так. Поэтому вся современная политика – это есть мучительный, тяжелый переход от одной системы мышления к другой. Но вся проблема в том, что мешает этому переходу тот, кто должен помогать. Именно религия своими догмами, своим искаженным отношением, неправильным восприятием христианства является опаснейшим барьером для спасения человечества. Поэтому религия сейчас в тяжелейшем кризисе. Поэтому такая катастрофа во всех отношениях. И гомосексуализм, и серебролюбие, и низменные чувства, и в конечном счете отрицание веры в Бога как такового. И это все видно. Причем это все предсказано. Старцы говорили, когда в России будет золотить купола, вера из храмов уйдет. Так. Быть постоянно радостным и улыбающимся – это есть высасывание энергии из потомков. Вы рассказывали в одной из лекций. Расскажите, как быть счастливым и не спутать с этим высасыванием. Понимаете, в чем дело? Да, если вы улыбаетесь, принудительно, постоянно заставляя себя улыбаться. Если у вас фальшивая улыбка, это как допинг. Также можно выпить полстакана водки и улыбаться. Да, вы будете улыбаться день-два, а потом станете алкоголиком. Когда апостол говорил, всегда радуйтесь, это означает, будьте в том состоянии, когда в душе появляется радость. Будьте непривязаны. Чувствуйте божественную волю во всем. Будьте гармоничны. Берите и давайте. Больше жертвуйте, но и о себе не забывайте. Вот эта гармония, когда вы в состоянии гармонии, когда у вас любовь, тогда всегда появляется избыточное чувство радости. То есть, когда у вас избыточное чувство энергии, которое некогда девать, вы начинаете радоваться. Начинаете петь песни, танцевать. Вот у детей много избыточной энергии, они все время в радости, в движении. Поэтому дело не в том, чтобы радоваться, как для того, чтобы стать здоровым. А дело в том, чтобы правильно относиться к миру так, чтобы у вас была свободная энергия, чтобы вы находили повод для радости. Радость как осознание кратковременности бытия. Радость как возможность любить этот мир. Радость как понимание того, что все, что получили, мы должны потерять. Все, что родилось, должно умереть. Но мы радуемся самому процессу и потери, и приобретения. Мы радуемся тому, что мы раскрываем все божественно. И вот тогда начинается улыбка уже, скажем так, несколько другого качества. Здравствуйте, с наступающим Рождеством. Огромное спасибо за ваш многолетний труд. Только один вопрос. В свое время вы сказали, что многие монахи сходили с ума потому, что сильно устремлялись к Богу, но при этом не менялись. Но ведь в монастырях для этого все условия – смирение, пост, послушание, изоляция от мирской суеты, многочасовые молитвы и отрешения. На что же рассчитывать нам, мирянам? Имея личный печальный опыт, когда чрезмерное устремление привело к обратным результатам. Поясните, пожалуйста. А кто вам сказал, что в монастырях лучше, чем в обычной жизни? В монастыре особых проблем нет. Конфликтов особых нет. Раньше, во всяком случае. Молись, немножко работай. Идеальные условия. А попробуйте сохранить веру. Но не в виде поклонов и обрядов, а веру в виде любви, сострадания, добродушия, жертвенности в обычной жизни. Это сложнее. Христос ничего о монастырях-то не говорил. Эта традиция была до Христа. У Христа ученики не постились, они постились у Иоанна. Поэтому идея отрешенности как раз у Христа-то она была не на первом месте. На первом месте любовь. Правильные цели, понимание смысла жизни, для чего мы живем. Изменение себя к лучшему, воспитание в себе правильных черт характера. Вот это главное. И в быту каждый день. Ведь человек – это существо, которое общается. Мы выросли из социума. Поэтому именно в нашем общении, в том, как мы относимся к людям, к себе, как мы конфликтуем, и кроется наше правильное отношение к миру и наша возможность развиваться. А монастыри сейчас угасают, об этом все говорят. И гомосексуализм, и разврат, и бог знает что. Еще лет 15-20 назад, я помню, ко мне подошел молодой человек в Харькове, послушник. Говорит, не знаю, становиться монахом или нет. Я говорю, почему? Он говорит, ну атмосфера. У нас, правда, настоятель не насилует монахов молодых. Я говорю, что такое бывает? Да, он в соседнем монастыре, именно так. У нас, говорит, 30% гомосексуалистов, 30 компьютерщиков, которые сидят все время в интернете, и 30 молельщиков, то есть нормальных монахов. Это было лет 20 назад. То есть тенденция идет. Отмирает все то, что не жизнеспособно. Бог-то не в монастыре, не в храме. Бог в нашей душе. Наша душа вышла из Бога. И мы Бога можем познать через собственную душу. Храм помогает нам открыть собственную душу. Как помогает выполнение заповедей. Как помогает правильное поведение. Поэтому любовь к Богу, она проявляется не как вот люблю и, так сказать, отдаю все, что есть. Любовь – это готовность пожертвовать. Но что такое пожертвовать во имя Бога? Это ограничить свои инстинкты, свою жадность, свою зависть. Это улучшать свой характер. Это становиться более энергичным. Вспомните, что Христос говорил. С одной стороны, возлюби Бога превыше всего. А с другой стороны, верьте в свои желания, верьте в себя, гора с места сойдет. Он про себя тогда говорил. Стучите, вам отворят. Ищите и обретете. Не зарывайте талант в землю. То есть Христос призвал к максимальной самореализации. И ничего не говорил о том, что нужно спрятаться в монастыре для этого. Он учил, как в обычной жизни, обретать божественное в себе. Если заповеди иудаизма в основном запретительные и связаны с поведением, то заповеди Христа – это заповеди о том, каким надо быть. Живите чувствами душой, будьте милосердны, будьте искренни, будьте кроткими, то есть усмиряйте свои желания и инстинкты. Вот это и есть любовь к Богу. И Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть цель развития – это уподобление Богу. Но это церковь-то отняла у людей. Потому что если признаешь, что человек божественный, он становится свободным. Ему священник не нужен, посредник. Поэтому признано только за Христом это право быть Сыном Божьим. И когда, тогда какая цель у любого человека, которого объявили изначально грешным? Куда идти? А идти-то некуда. Идти в рай. И начинается Вселенная 25, крысиный рай. 25 раз провели эксперименты, 20 раз все крысы погибли. Потому что были только положительные эмоции. Вот в раю только положительные эмоции. Гибель для души. И когда человек мечтает о рае, он уже начинает незаметно убивать себя. Потому что счастье в потере и приобретении, из которых состоит любовь. Счастье в раскрытии себя на всех уровнях. В первую очередь, развитие для души. Все делается в конечном счете для души. Мы едим для души. Вот в чем смысл кошерной пищи? В первую очередь, информация. Качество еды информационное. Не есть падаль. Не есть хищников. Не есть рыб без чешуи, то есть которые долго живут, у которых программа самоуничтожения. То есть еда должна быть чистой в первую очередь для души, а потом уже для тела. Вот смысл правильного питания. Тело ненасытно, а душа знает, когда остановиться. Поэтому, когда мы понимаем, что любовь к Богу – это не только обряды, это, в первую очередь, собственное изменение. А собственное изменение без любви невозможно. А любовь, безусловно, невозможна без ощущения единения с Богом. Об этом Христос говорил, это нужно понять и почувствовать. В одном из семинаров «Последний шанс открытия подсознания» как вы относитесь к тета-хилингу, практикам Зеланда? Понимаете, практик очень много. Все зависит от того, какую цель эти практики имеют. Если это поправка здоровья, если это управление другими людьми, если это раскрытие способностей, то это все дает эффект временный, потом проблемы. Должна быть главная цель. Вот я, кстати, говорил насчет секса. Если уже вроде бы как бы детей нет, а как же сексом заниматься? Дело в том, что любая наша, скажем так, деятельность имеет две цели. Мы же двойственные, мы божественные, по сути, и люди снаружи. Так вот, в первую очередь, это есть приближение к Богу, развитие и раскрытие души. А второе – это реализация своего физического потенциала. Так вот, первое – это наслаждение, развитие души. Второе – это появление детей на свет. Значит, если, скажем так, детородные функции уже выполнены, дети есть, то тогда секс должен давать развитие души, а не ее угасание. Каким образом? Животный секс, он дает потерю энергии мужчины, я говорил, проведены эксперименты в лаборатории. Мужчина теряет, вырождается при животном сексе. То есть походы к проституткам, увлечение чисто физиологией, мужчину истощает и истребляет. В 60-х годах началась сексуальная революция, а через 20-30 лет посмотрите, что начало твориться на Западе. Это все последствия сексуальной революции. Тогда вопрос, каким же образом животный секс перевести в нормальный? И вот здесь выясняется много проблем. Для того, чтобы душа была живая, и чтобы не отключать душу, не превращать секс в чисто механическое удовольствие, нужно душу поставить на первое место. Нужно сексуальную энергию превращать в энергию любви и общения. Каким образом? Говорите о своих чувствах. Обратите внимание, западный язык вырождается на глазах. Они описывают только положение, состояние тела. Пошел, сделал, почувствовал, ощутил. Этого уже нет. Описывают свои чувства, не боятся этого. Раз. Дальше. Верить своим чувствам. Не перебарщивать с физиологией. То есть сексуальная энергия должна превратиться, вы должны почувствовать, как пошел полет души. Стихи, ухаживания, цветы, слова, комплименты. Говорить приятные слова любимому человеку, это хорошо развивает, это полезно для души. На каждую женщину мужчина должен смотреть, как на сестру или на мать. Посмотрите, что у нас творится. Реклама, к чему призывает любой фильм. Постоянное муссирование полуобнаженных тел. У человека возникает рефлекс смотреть на любую женщину, как на самку. Значит, идет вспышка энергии, отдача энергии. Что дальше? Перевозбуждение и деградация. А всего-навсего не смотреть на секс, как только на удовольствие. Это серьезнейший процесс. Сексуальная энергия должна превращаться в энергию любви божественную и в энергию человеческую. А вот остатки должны идти на сексуальное удовлетворение. Знаете, есть хорошая пословица. Что такое любовь? Любовь – это то, что остается после постели. Так вот, сейчас у современного мира ничего не остается после постели. И мы начинаем жить тогда уже не любовью, которая первична по отношению к телу, а начинаем жить телом. Начинаем тело ставить на первое место и чувствовать всегда себя правыми. Для нас признать себя неправыми уже невозможно. Как вспоминаю одну реальную сценку и один анекдот. Сейчас расскажу. Значит, помню, как давным-давно как-то мне одна дама говорит: «Вы представляете, как долго мой муж говорит по телефону? Он так любит говорить по телефону. Вот представьте, пошла я утром умываться, выхожу через 2,5 часа из ванны, а он все говорит по телефону». Я говорю: «Да, это сложная проблема». И анекдот. Женщина говорит своей подруге: «Я решила развестись». «Почему?» «Муж относится как к собаке». «А в чем дело?» «Требует верности». Так вот, вот это вот внутреннее неприкосновенность своего «я», толерантность, так сказать, к чему приводит западная толерантность. Это и есть фактически шаг никуда. Но ощущение себя полностью грешным и смирение как пассивность – это обратная сторона медали. Мы должны чувствовать себя несовершенными, и мы должны это несовершенство закрывать развитием, а не самоедством и непрезрением к себе. Узор рисунка на шторе как раз над вашей головой. И вы смотрите с коронованной особой. Да. Ну что ж. При желании можно разлить от чего угодно. Но я больше не автор, а исполнитель все-таки. Как правильно мыслить и чувствовать в Новый год? Проанализируйте, пожалуйста, Джакома. А, кстати, да, мне тут. Сейчас попробуем. Значит, что делать в Новый год? Новый год – это начало. Нужно понять простую вещь. Во-первых, я говорил раньше, крах будущего. У нас нет краха будущего. У нас есть крах наших представлений о будущем. Это разные вещи. Вот когда мы пытаемся наше представление о будущем сделать реальностью, вот тогда начинается их крах. Поэтому нужно понимать, что все наши представления всегда будут отличаться от реального будущего. Это первое. Второе. Будущее и прошлое взаимодействуют через настоящее. Так вот, прошлое и будущее – это есть противоположности. Я говорил о том, что есть два потока времени. На тонком плане из будущего в настоящее, будущее формирует настоящее, а на внешнем – из настоящего в будущее. Вот борьба двух потоков времени дает движение и развитие. Но если будущее – это противоположность, то будущее что делает? Закон отрицания – отрицания. Новое отрицает старое. Будущее отрицает настоящее и прошлое. То есть оно воспринимается как опасность, оно разрушает. Поэтому насколько мы ненавидим своих врагов, настолько мы лишаемся возможности получить новое будущее. Кто такой враг? Кто дал нам самую большую боль? Кто дает нам самую большую боль? Близкий, любимый человек. Поэтому ненависть врагам всегда закрывает возможность любить близких людей и дает проблемы по здоровью, потому что мы включаем ненависть уже к близким. И агрессию к будущему включает. Поэтому в новом году нужно простить всех. Нужно увидеть божественную волю во всем. Все разумное, все закономерно. И мы... Если мы готовы меняться, если мы готовы не унывать, то это и есть правильное отношение к будущему. Кстати, вот теперь насчет формулы успеха. Я выписал фразы Джакома. Значит, очень любопытно. Вот все, что он пишет и говорит, это есть наглядная иллюстрация вот того, о чем, в принципе, я всегда говорил. То есть первое, о чем он говорит. Проваливал все экзамены в школе, в университете, на работу не брали. Он говорит, делайте как можно больше ошибок. Что это означает? Это не призыв к тому, чтобы человек ошибался. Что такое ошибка? Это наши планы на будущее. Что такое делайте ошибок и не бойтесь их? Это крах наших планов на будущее. Это преодоление отчаяния, а это и есть главная, так сказать, составляющая гордыни. То есть, если вы научитесь быть жизнерадостными, когда рушатся ваши планы, когда вы ошибаетесь, то вы преодолеваете основы греха. То есть, для того, чтобы чего-то добиться в бизнесе и в жизни, нужно иметь энергию. А энергия в нас истребляется отчаянием, в первую очередь, презрением к себе и к другим. Отречением от любви. Вы вдумайтесь в притчу о бедном ове. Я ее постоянно, так сказать, анализирую. На что провоцировали и на что чистили Иова? На отчаяние, на презрение к Богу и к себе, на нежелание жить, на претензии в плане справедливости. Ну и все. Отчаяние и уныние. И он сумел это преодолеть, правда, с помощью, с поддержкой. И после этого ему все вернулось. Вот это и есть воскресенье. Поэтому нас всех будет в ближайшее время и на презрение, осуждение испытывать, и на отчаяние, и на крах наших целей и надежд. Если мы будем оставаться жизнерадостными, если мы будем понимать, что это не крах, а это есть школа жизни, что это дано Всевышним для спасения души, тогда мы по-другому отнесемся к краху всех наших надежд и планов. А так вот представьте, человек выпускные экзамены в школе не мог сдать. Как он сказал, я привык быть отверженным. Это и есть независимость от мира. Мир его отвергает, унижает, не принимает, а он радуется. Он продолжает устремляться, он не зависит от мира. Вот это и есть инерция любви. Дальше, что он говорит? Никогда не сдавайтесь. Это и есть оптимизм. То есть оптимизм. Он говорит, верьте в будущее. На самом деле он говорит, это форма. Он пытается словами высказать то, те законы, которые, скажем так, звучат-то по-другому, но он по-своему их просто пытается подать. Что такое верить в будущее? Это верить в свои желания, в свои возможности. Он говорит, что не обязательно быть умным. Вы можете всегда набрать умных замов. Коллектив молодых можете набрать. Что это означает? Что ум – это не главное. Блаженны нищие духом, опять же. Стучите, вам отворят, не взрывайте талант землю. То есть Джек Ма четко по библейским заповедям работает. Обратите внимание, о чем он говорит. Гениально. Везде был показатель IQ, показатель интеллекта, ум. А потом выяснилось, что люди с высочайшими показателями в бизнесе как раз меньше имеют успеха. Почему? Они общаться не могут. У них амбиции повышены. Тогда начали вводить показатели еще другой. EQ. Показатель эмоционального интеллекта. Тогда уже стало полегче. Если эмоциональный интеллект высокий, общительность, уважение, умение конфликтовать, то этот человек уже делает реальные успехи в бизнесе. А Джек Ма говорит, нужно вводить третий показатель. AQ. Показатель умения любить. Почему? Потому что без любви не будет эмоционального интеллекта и не будет в конечном счете ума. Любовь рождает все. Поэтому правильное тестирование начинается еще с души, показатель умения любить, потом уже с духа, а потом уже то, что привязано к телу. Поэтому по большому счету этот вроде бы китайский гражданин, который не знает, что такое христианство, ближе к христианству, чем все те, кто объявляет себя реально христианами. Все, что он говорит, не отчаиваться, делать ошибки, не переживать. Дальше. Прекрасная фраза. Возможности там, где есть жалобы. Звучит странно. У человека есть проблемы, его воля несправедлива. У него неудачи какие-то, что-то у него получилось не так, как он хотел. Он хочет жаловаться, он обижается на весь мир. А на самом деле что за этим кроется? Конфликт. Если у нас разрушается старое, значит открывается новое. И чем мы серьезнее сожалеем о прошлом, тем больше закрывается для нас будущее. Поэтому тот, кто видит в неудаче, в разрушении новую возможность, тот ее и получает. Тот не жалуется, а реализует новые возможности, получает новое будущее. А тот, кто жалуется, то есть сожалеет о прошлом, пытается вернуть прошлое назад, он упорно закрывается от будущего. Поэтому, если будете терять в следующем году, не переживайте. Ваша потеря – это открытие нового приобретения. Вот я сейчас цикл книг написал, надиктовал, вернее, накануне второго пришествия. Там я подробно описываю, так сказать, все ситуации. Повторяю одну из сцен, когда у меня была ситуация, где меня, по сути дела, должны были убить. И был долг, навешенный $250 000. Я сидел в ресторане и говорил, если Бог что-то хочет дать, он немножко отбирает. Сколько мне должны тогда дать? Шутка, но все как-то развеселились. Кстати, мне интересно ваше мнение по поводу этих книг. Стоит ли, не стоит? И вот насчет первой накануне. Присылайте ваше мнение, с удовольствием перечитаю. В первую очередь критически мне было бы интересно. Потому что я собираюсь менять форматы. Мне нужно донести информацию как можно быстрее. И я понял, что обычная книжка, она просто год-два находится в процессе, и это слишком много времени. Надо ускорять. Поэтому я пытаюсь сейчас донести информацию любого плана, и через книги, и через практику, и через картины. Вот в середине января должен выйти сайт с картинами. Во всяком случае, считаю, что время наступает такое, когда нужно максимум, скажем так, приложить усилия не на добывание денег, а на совершенствование своей души. Так, какие еще вопросы? А вопросов-то и нет. Жду вопросов. Как правильно отметить, встретить Новый год? Кстати, я заметил любопытную особенность. Поем мясо вечером, кошмары ночью мучают. То есть мне уже конкретно такое ощущение начинает организм намекать, заканчиваясь мясом. Во всяком случае, минимально есть. С алкоголем то же самое. Несколько дней назад я летел в самолете из Европы. В последнее время я практически не пью. И вот мы с женой сидим, я говорю, наверное, сейчас все-таки бегали, суета, одно другое, выпью сухого винца белого. Хорошо, только мы об этом поговорили, начинается тряска. Самолет так начал кидать, что все стюарды побегали, спрятались в тележке и исчезли. Мы сидим, я говорю, водички что ли выпить? Нет, подождем вина. Первая неудача, сейчас получится. Выходит стюард, начинает всем разливать соки и вино. Я жду. Подходит к нам, смотрит на нас, как на пустое место. Раздает всем, разливает вино и идет дальше. Мы кричим, маэстро, а как насчет нас? Он вдруг видит нас и говорит, извините, не понимаю, что произошло, но я вот вам не налил, сейчас я налью. Наклоняется, я думаю, второй раз, интересно. Наклоняется, достает и говорит, ой, вы знаете, а вино закончилось. Я говорю, белое закончилось, да. Я говорю, наливайте красное. Ой, вы знаете, красное закончилось. Ну не волнуйтесь, сейчас искупим свою вину. И он кричит, девочки, принесите мне вина. И тут последняя точка. Они что-то машут, объясняют. Он говорит, вы знаете, кончилось вообще вино. Вина просто больше нет. Я говорю, наливайте воды с газом. И пепси-колу тогда уже кутнем. Вот такой намек мне три раза последовал. Поэтому в Новый год пьянствовать не стоит, объедаться не стоит, а лучше, скажем так, радость получать не столько от еды и выпивки, сколько от общения, от чтения книг, может быть, от прогулки на улице. Просто выйти на улицу, погулять, порадоваться, посмотреть. Это будет гораздо лучше, чем обильно поесть, там, выпить и так далее. Так что переходите на здоровый образ жизни, получайте радость от для души, а не для тела больше. А душа радуется, когда мы гуляем, занимаемся спортом, общаемся, молимся, прощаем. Так что в этом плане, я думаю, что у нас всех получится. И мы уже договорились вот с семьей, что мяса особого не будет у нас на столе, будет несколько салатов, может быть, заливная рыба. Что еще? Больше ничего вроде. Что-что? А, ну, у нас еще такая смешная ситуация есть. Мы, так сказать, записки складываем в шапку, а потом вытягиваем. Каждый с вопросами получается такое, как бы невидное гадание, где есть ответ. Но там весьма потешно получается, ответы такие, как будто, ну, не знаю, как будто специально это все, так сказать, рассчитано и продумано. Ну, во всяком случае, различные шарады, различные, так сказать, конкурсы устраиваем. То есть, если раньше мы в основном сидели, пили и ели, то сейчас мы стараемся заполнить время совершенно, так сказать, играми, общением и так далее. Как правильно мыслить и чувствовать Новый год? А это я читал. Когда будет ближайшая практика? Ну, в январе, я думаю, в январе. Но, так сказать, вот по поводу вот темы уныния и так далее, нужно серьезно подготовиться. Я думаю, что или конец января, или февраль. Потому что здесь, конечно, серьезная тема. Как преодолеть поклонение совершенству? Очень просто. Если у вас совершенство нужно для того, чтобы лично вам стать счастливыми, тогда проблема. Если вам совершенство нужно, чтобы помочь другим, и чтобы ощутить единство с Богом, тогда все по-разному. Вспомните, что Христос говорил, когда ему скушай, говорили, сделай то, это и прочее. Он говорил, Богу одному поклоняйся, ему одному служи. Вот это есть лекарство от поклонения сверхспособности. Они сейчас начинают открываться у всех, и сверхвозможности, и сверхспособности. Их главное – правильно употребить. Как говорится, с добрыми пожеланиями все у нас получится. Голос немножко сел. В общем, с наступающим. Радости, здоровья, любви. На гитаре сыграть, что ли? Да нет, голос сел, наверное, не буду. В следующий раз сыграй на гитаре. Что? Давай попробуем. Да не, ну... Не-не-не, надо попробовать. Почему? Тогда экран отодвиньте, а то я комплексую. Чтобы меня не видно было. Гулять так гулять. Нет, не в форме, не буду. Не хочу. Обещаю, в следующий раз спою. Возьму гитару. 8 марта, поздравляю. Все, спасибо большое. С наступающим Новым годом. Счастья и здоровья.